Шагая домой, Артюхин думал, что если Жеребцов с первой встречи понял, что Свищенко не успокоится, значит, бывший коллега решил переплести злость на бывшего начальника с конкретным делом, которым Артюхин в данный момент занимался. Рвение сотрудника особой инспекции могло запросто привести его к Вере. Можно было бы еще раз намекнуть любителю допросов под классическую музыку на папку в сейфе, но, судя по тому, что Свищенко продолжает лезть нахрапом, тот первый намек ему впрок не пошел, а только разозлил еще больше. К тому же на обыкновенной злости едут только дураки, а Свищенко не дурак. Значит, его ненависть питается чем-то конкретным. Он ищет, или уже нашел, серьезный просчет в работе начальника третьего отделения, который позволит Свищенко все имеющиеся на него папочки свести на нет, даже если они находятся в личном сейфе его Артюхина кабинета. Или предложит обмен, который для Артюхина будет равносилен проигрышу. Надо было как можно быстрее разобраться с тем, что у врага есть на него конкретно. Артюхин решил заняться этим, не откладывая, с самого утра наступающего дня. Конкретный план у чекиста возник, едва Артюхин утром открыл дверь управления. Рядом с дежурным, озирая входящих взглядом горного орла в свободном полете, картинно покачивался с пяток на носки заместитель начальника строевой части комендатуры управления делами Вахаберидзе. От строевика за версту несло одеколоном. Время от времени одна бровь, выдавая удаль, сама собой приподнималась вверх, и он многообещающе притрагивался к свежеподстриженным усам, которые стояли дыбом. Глаза замнача масляно блестели. Артюхин безошибочно определил, что неравнодушный к женскому полу сотрудник утром побывал в парикмахерской и теперь под предлогом присмотра за своими подчиненными лично появился у главного подъезда. Дело в том, что именно через него приходил на службу весь медперсонал внутренней тюрьмы Лубянки, расположенной в подвалах, и ни для кого не было секретом, что Вахаберидзе уже вторую неделю продолжал добиваться внимания старшей медицинской сестры внутрянки. Молоденькая Светочка Щеголева была назначена взамен Клавы Неваляшки, переведенной за провинность с понижением в спецколонию в Болшево. Воинственный вид свеженадушенного Вахаберидзе тут же подсказал Артюхину ход дальнейших действий. «Привет, Резо!» Изображая легкое смущение, Артюхин подошел к знакомцу и протянул руку для приветствия. «Здравствуй, дорогой», — ответила на рукопожатие Вахаберидзе, но орлиного взгляда от двери не отвел. «Выручай, Геносвале». Уловив озабоченно просительные нотки в голосе сослуживца, Вахаберидзе глянул на подошедшего. «Говори. Тут у нас, понимаешь, с одной женской особой взаимный интерес обнаружился. Осталось к согласию прийти и о месте договориться». «Вах!» — крутанул усы от взрыва мужской солидарности Вахаберидзе и окончательно повернулся к Артюхину. «Зачем ерундой стесняешься, дорогой?» «Я здесь внимание. Она в канцелярии особой инспекции работает, а там Свищенко. Никого из чужих к своим бабам близко не подпускает. Ревнивый, как петух, только что не кукарекает. Говори, что делает?» «Целый день на стуле он не усидит. Шепни своим орлам, пусть тебе просигналят, когда этот товарищ из конторы на выход пойдет. Я у телефона неотлучно буду. С меня коньяк». Подмигнув, Вахаберидзе легонько толкнул Артюхина в грудь плечом. «Главное, дело сделай. Коньяк я тебе сам угощу». Артюхин хорошо знал специфику работы сотрудников управления, поэтому был уверен, что если у Свищенко на личном контакте есть осведомитель, то встречаться с такого рода контингентом следует, не привлекая внимания, и он ни за что не пойдет на такую встречу в форме, а отправится домой переодеться. Посещение отделения милиции с раннего утра бывшим коллегой говорило о том, что Свищенко сейчас на подъеме и спокойно дня не просидит. Злость побуждала его к активным действиям, не давала спать, заставляла торопиться, а жажда мести придавала дополнительные силы. Звонок от Вахаберидзе последовал ближе к вечеру. «Беги к своей, Сулико, Джигит. Твой объект только что через второй подъезд вышел». «Спасибо, Геннасвале». «Все-таки через второй», — отметил для себя Артюхин, надевая шинель. «Осторожничает? Или простая случайность?» «Ладно, поглядим». Он вызвал машину и через полчаса был дома. Переодеваясь, не забыл про шерстяные носки. Спустился к автомобилю, приказав ехать к Брестскому вокзалу. На привокзальной площади он покинул машину и направился к кассам. Но как только водитель отъехал, вернулся обратно, пересек Тверскую и, пройдя вверх по Лесной, вышел на улицу Александра Невского. Для наблюдения Артюхин выбрал подъездную дверь одного из зданий, стоящих напротив дома, где жил Свищенко. Если не считать молчаливо косящихся жильцов, которые уже несколько раз проходили мимо, место было удобное. Не заметить своего коллегу отсюда было невозможно. Как и предполагал чекист, он опередил свой объект ненамного. Минут через 30 со стороны Тверской показался Свищенко. Он энергичным шагом направлялся в сторону своего дома, даже не проверяя, есть ли за ним слежка, и вошел внутрь. Значит, выход из управления через второй подъезд был простой случайностью. Это радовало. Всегда легче вести наблюдение, когда о нем не догадываются. Оставалось ждать. Быстро темнело. Не переставая ни на минуту, семенил холодный дождь. Беззвучно падая мелкой рябью невидимой мороси, он методично замалевывал пространство, предметы и землю сырой чернотой. Прошло не меньше часа, прежде чем Свищенко вышел из дома. Сейчас он был в гражданской одежде. Также, не глядя вокруг, сотрудник направился в сторону Тверской. Из-за непрекращающегося дождя и переполненных трамваев вести слежку не составляло труда. К 8 часам оба, Свищенко впереди, а Артюхин, отставая, как и полагалось, на несколько метров, оказались в восточной части города, и теперь, по предположению Артюхина, двигались пивной недалеко от проезда энтузиастов. В этом направлении, несмотря на позднее время, людской поток заметно увеличивался. Он состоял преимущественно из мужчин, среди которых было много железнодорожников. Рядом располагалась недавно введенная в эксплуатацию станция «Новая». Она оживила неприветливый район веселым посвистыванием беспокойно снующих маневровых паровозов и круглосуточными громогласными разговорами диспетчеров в бессонных динамиках. Артюхин был уверен, что встреча, на которую пришел Свищенко, состоится именно в пивной, поэтому не решился зайти внутрь, а прошел мимо. Не торопясь, продефилировал вперед 100 метров. Время, за которое, по его расчету, агент и чекист должны были найти место и устроиться для разговора. И повернул обратно, но уже покачиваясь. Изображая пьяного, Артюхин пристроился к одному из проемов стены между окнами, через который просматривался весь зал. Был он при этом похож на человека, слегка переоценившего свои силы и теперь ждущего просвета в сознании, чтобы с чистой душой отправиться домой. Артюхин не рисковал обратить на себя внимание, таких, как он, поблизости было немало. Несколько раз чекист, продолжая изображать пьяного, с трудом поворачивал голову, заглядывая внутрь, якобы в поисках пропавшего дружка. Из-за темноты на улице и света внутри пивной разглядеть человека, смотрящего в зал снаружи, было невозможно, поэтому, когда наконец он увидел своего коллегу за столиком, то рассчитывал, не торопясь, разглядеть и его собеседника. Но рядом со Свищенко никого не оказалось. Артюхин уже собирался отвернуться, как от прилавка к сотруднику двинулся человек. В каждой руке незнакомец держал по 3 кружки пива. Человек пробрался к столику, устроился, поставил кружки перед собой, и в этот момент на запястье его правой руки Артюхин разглядел татуировку огромного жука, знак принадлежности к воровской касте уголовников. Тот факт, что осведомителем Свищенко оказался вор, Артюхина нисколько не удивило, хотя он не знал ни самого уголовника, ни того, что этим уголовником был Желвак. Но причина, связывающая этих двух людей, могла стать главным козырем в игре с бывшим подчиненным, поэтому Артюхин мысленно настроился вести вора до малины. Буквально через 15 минут Свищенко уже выходил из пивной. Судя по его лицу, терпения у чекиста едва хватило даже на этот отрезок времени. Он уже не мог скрыть брезгливого выражения, проступившего на лице. Его же собеседник пробыл внутри ровно столько, сколько по расчетам Артюхина потребовалось, чтобы выпить все 6 кружек, получив при этом максимальное удовольствие. Отпустив уголовника на безопасное расстояние, Артюхин двинулся следом. В отличие от чекиста, вор, находясь на воле, не был столь обеспечен. Желвак проверялся с постоянством опытного уголовника, и при этом, несмотря на количество выпитого, не проявлял никаких признаков опьянения. Пока они дошли до трамвая, Артюхину пришлось вспомнить все навыки наружного наблюдения, которыми он давно уже не пользовался. Когда внутри вагона осталось 7 человек, а до конечного пункта следования всего одна остановка, Артюхин решил, что, имея подопечного с таким опытом, лучше не рисковать. На предпоследней остановке он, шатаясь, вышел из трамвая, а когда тот тронулся, успел вскочить на задний буфер, в просторечии называемый колбасой. Решив, что уж если страховаться, то страховаться как следует, Артюхин спрыгнул, когда трамвай только приближался к конечной остановке, но еще не остановился. На всякий случай он залег перед забором одного из частных домов, которые с небольшими разрывами тянулись вдоль трамвайных путей. Не зря залег. Едва трамвай остановился и загромыхал железом, отворяя двери, уголовник выскочил оттуда первым и с проворством опытного ездока, который знает, где и как нужно зацепиться, чтобы проехать снаружи, скакнул к хвосту вагона. Конечная остановка, освещенная окнами трамвая, хорошо просматривалась издали, и Артюхин наблюдал за действиями своего подопечного, который тщательно обшаривал глазами пространство. Что-то напивая себе под нос, Желвак откровенно подождал, пока вагон тронется в обратный путь, проследил за всеми направлениями, в которых разошлись 4 пассажиров, сошедших вместе с ним, и только после этого медленно двинулся по едва заметной тропинке в темноту, время от времени резко оглядываясь и пятясь спиной. Идти за Желваком было непросто. В начавшихся лесных посадках спасал усилившийся дождь. Падающие капли стучали по сплошь устланной листвой земле, заглушали звук шагов, и это позволило Артюхину приблизиться к объекту, который пошел быстрее и мог попросту исчезнуть. Километра через 2 в обступившей темноте показалась огороженная забором территория, внутри которой на взгорке можно было различить очертания барака. Артюхин сбавил шаг и сместился вправо, предоставляя своему подопечному достигнуть конечной цели. В глаза бросились настежь распахнутые ворота. Чекист увидел повозку, рядом с которой стоял человек маленького роста. Это был Кирза. С точки зрения легкости достигнутого результата, развернувшаяся картина жизни настоящей малины со своими заботами, а то, что перед ним малина, Артюхин теперь не сомневался, была настолько неожиданной, что чекист на мгновение забыл про уголовника, благодаря которому здесь оказался. Маленький человек явно коротал время в ожидании. Он с дурашливыми приговорками вытанцовывал чечетку и неотрывно смотрел в сторону двери барака. Видимо, будучи среди присутствующих на положении хозяина, следил за действиями гостей, которые находились там внутри. Артюхин огляделся. Барак перекрывал собою заброшенный кирпичный дом старой постройки, стоящий здесь же, на небольшом отдалении. За огороженной территорией угадывался склон, ведущий к реке. Там виднелись головешки деревянных свай и изгнивший настил. Сообразив, что дом когда-то был частью речного хозяйства, Артюхин остался за забором. Достигнув цели, он побоялся, что в качестве сторожа здесь вполне могла находиться собака. Чечеточник услышал приближающиеся шаги, оглянулся, но, увидев своего товарища, продолжил совершенствовать тюремный фольклор. Желвак с ухмылкой приблизился к кирзе и, глядя в том же направлении, куда смотрел товарищ, что-то коротко проговорил. Слов Артюхин не услышал, до чекиста донесся только хохот с угодливым позвизгиванием. Дружески ткнув хохотавшего в живот, желвак скрылся в доме. Кирза продолжал хохотать, а из барака вышли двое. На одном была ряса, на втором — обычная одежда. Лиц обоих Артюхин не мог рассмотреть. Священнослужитель стал разворачивать телегу. Его товарищ в это время затворил дверь, навесил замок и закрыл его ключом. К удивлению наблюдателя, хозяевам этот человек ключ не отдал, а положил к себе в карман. Артюхин еще раз внимательно окинул взглядом территорию. Собака не появлялась. Скорее всего, ее здесь не было. Оба гостя уселись в повозку и, подгоняемые первобытными криками кирзы, двинулись на выезд. Дождь к этому времени перестал. В небе, время от времени освобождаясь от опеки облаков, показывалась луна, и Артюхин решил попробовать рассмотреть этих людей, которых, вопреки сложившимся традициям уголовного мира, гостеприимно встречали в бандитском логове. Ему не просто очень этого хотелось. Он чувствовал, что сегодняшние сюрпризы еще не кончились. Подходящее для такой цели место находилось за воротами. Среди посадок, которые начинались за огороженной территорией, стояло дерево, выросшие из одного корня рогаткой двух стволов и вплотную подступающие к дороге. Один ствол переломился на высоте 2 метра от земли, и можно было смело прятаться в его разломе, не опасаясь, что в темноте тебя заметят. Пока телега подъезжала к воротам, Артюхин так и поступил. Взявшийся было за створку ворот кирза, снова подскочил к лошади, со всего размаха шлепнул ее по крупу рукой. «Давай шустрей, колбаса ходячая!» — присвистнул бандит. Лошадь от испуга рванулась вперед, проскакивая ворота тяжелой трусой. Но все, что нужно, чекист успел разглядеть. Рядом со священником сидел тот самый человек, который вместе с Верой выходил из храма, главный инженер вагонного депо станции «Москва-Пассажирская-Курская» Кругликов Виктор Иванович, 1887 года рождения, неженатый. Вернее, человек, скрывающийся под этой фамилией. Теперь Артюхин в этом не сомневался. Кирза закрыл ворота и припустил в глубину обширного двора к уборной. Телега отдалялась от воровского жилища. Ледневский, оглянувшись, покачал головой. Непростой народец. Но все-таки, если бы не они, кто бы мог предположить такой союз? «Бог в каждом, кого мы встречаем на своем пути», — ответил отец Владимир и после недолгого молчания добавил. «Хотел вас спросить. Разрешите?» «Спрашивайте. Вера — очень дорогой для меня человек. Не подумайте, что я вмешиваюсь. Я бы удивился, если бы вы меня об этом не спросили. Вы поссорились?» «С ангелом невозможно поссориться». «Тогда не понимаю. Мне это кажется простым, ведь она еще очень молодой ангел, а я уже очень старый человек». Отец Владимир дернул вожжи, лошадь послушно ускорила шаг. Времени, что понадобилось вору для справления всего намеченного в уборной, чекисту хватило с лихвой. Он успел перескочить забор, пригибаясь к земле, подбежать к бараку и спрятаться за колодцем. Вскоре кирза вышел из нужника, на ходу застегивая штаны, забежал в дом. Артюхин хорошо слышал, как хлопнула входная дверь. Стараясь не попадать в зону видимости окон, он короткими перебежками приблизился к бараку. Артюхин не собирался открывать дверь. Делать это в нескольких метрах от дома, где находилась банда, было бы довольно глупо. Почти у самой крыши помещения, в котором раньше, вероятно, хранилась утварь бакенщика, он заметил ряд узких оконцев, располагавшихся по всему периметру. Два окна находились на противоположной от дома стороне. К ним и побежал Артюхин. Прислонившись к скользким холодным бревнам, подождал, восстанавливая дыхание и прислушиваясь. В доме по-прежнему было тихо. Артюхин вставил сапог в шов на стыке бревен, расковырял прогнившее дерево, получилась небольшая площадка. Используя ее как ступеньку, встал ногой и приподнялся, уцепившись за пустой оконный проем. Сначала темнота казалась сплошной, но полоска лунного света проскользнула внутрь через другое окошко, и Артюхин наконец увидел несколько ящиков, аккуратно поставленных в углу. На мгновение он оторопел. Его поразили не ящики, а крохотные черные следы детских ножек, четко отпечатанные на крышке одного из них. Но как на фотобумаге, погруженной в ванночку с химикатами, после небольшого ожидания проступает экспонированное изображение, так из глубины его памяти воскресло, казалось, напрочь забытое. «Я в детстве так же делал», — подумал Артюхин и улыбнулся.